Пятница, 15 марта 1985 года. «Гарри, для вас радиосообщение», — сказал пилот вертолета, протягивая ему наушники. До Гарри донесся еле-еле слышный голос Кэрри. «Гарри, у нас гости. Раки хочет тебя видеть. Капитан ждет тебя тут, чтобы сопровождать во дворец. У него для тебя письмо. Мне он не разрешает его вскрыть». «Он слышит то, что ты говоришь, Кэрри?» «Нет, он у меня в офисе, а я в радиорубке». «Я не вернусь, Кэрри», — твердо заявил Гарри. «Я не собираюсь прекращать эти поиски. Каждая минута может стоить жизни. Я собираюсь приказать пилоту, чтобы он доставил меня обратно в Райский залив. Ты можешь послать туда Джоуна, чтобы он принял меня». «Надо было мне подумать об этом прежде всего остального». «Ты что, Гарри?» — раздраженно спросил Кэрри. «Ты же знаешь, мы не можем игнорировать требования Раки по этому поводу. Он запросто может выкинуть нас, понимаешь? Ты можешь поговорить с ним об этих новостях, касающихся женщин, но представь, что скажут в Питтсбурге, когда Джерри узнает, что ты отказался приехать к президенту. Раки уже знает о женщинах, но не хочет, чтобы мы знали о них. Так что я не думаю, что он захочет обсуждать это», — сказал Гарри. «Но я намерен разыскать этих женщин прежде всего другого, и неважно, кто встанет на моем пути. Я все-таки склонен полагать, что ты не станешь создавать себе неприятности, Гарри. Послушай, у нас есть доказательства, что женщины Нексуса отправились в море 2 дня назад из района Райского залива», — сказал Гарри. «Так вот, я возвращаюсь туда». «Что ж, отлично, Гарри», — прожужжал в наушниках голос Кэрри. «Но знаю, ты лично нам не нужен, чтобы продолжить поиски. Ты не пилот. Твое отсутствие никак не повлияет». «Не хватит горючего до Райского залива», — лаконично вмешался пилот. «У нас его только на 7 минут полета до посадочной полосы Иды. Пусть Джоун ждет меня на полосе с картами суши и моря», — сказал Гарри, обращаясь к Кэрри. «А капитан, который у Раки, пусть держится от меня подальше до тех пор, пока мы втроем не решили относительно плана поисков. Я не собираюсь покидать борт этого летательного аппарата, пока все не закончится». Он уже собрался отключиться, но добавил еще. «Кстати, Кэрри, прошу тебя, немедленно объяви вознаграждение в $100 000 тому, кто найдет женщин в лодке, причем живых. Они сейчас в море. Так что Раки не может запретить нам объявление о вознаграждении. Я хочу, чтобы об этом было объявлено как можно быстрее и шире. Район поисков тот, который вычислил Джоун. Пусть дают объявление по коммерческим радиостанциям и на короткой волне, на морских и наземных частотах, по всему району, на английском и на Pidgin English». «Я не могу этого сделать», — ответил Кэрри. «Этим должен распоряжаться Джерри Пирс». «Окей», — сказал Гарри, — «свяжись с ним. У тебя ровно 7 минут, чтобы получить от Джерри ответ». «Ты получишь там второй Дюнкерк», — предупредил Кэрри. «Целую армию маленьких суденышек с полными надежд охотниками за сокровищами, рыбаками и туристами. Я на это и рассчитываю». Когда вертолет приземлился на взлетной площадке в Маунт-Иди, Кэрри и Джоун уже ждали там. Как только лопасти остановились, они ринулись к вертолету. Пилот выпрыгнул наружу, Кэрри и Джоун впрыгнули внутрь. «Что это Роджер такой кислый?» — спросил Джоун. «Он доконал меня постоянными отказами от поисков на море», — ответил Гарри. «Так что у нас в распоряжении только один летательный аппарат». «Он имеет право», — сказал Кэрри. «Ты разговаривал с Джерри Пирсом?» — спросил Гарри. «Да», — ответил Кэрри. «Он не дал никакого разрешения на объявление о награде». «Так он решил». Я не виноват. Кэрри умолчал о том, как Джерри заорал: «Уймется, наконец, этот осел Скотт или нет? Я приказал ему ясно, чтобы он вернулся. Насколько всем понятно, поиски окончены. Единственное, что Гарри Скотт может от нас сейчас требовать, — это письма со справкой о его невменяемости». «Окей, Кэрри», — сказал Гарри, — «я заплачу вознаграждение из своего кармана. Я свяжусь с Эллом Кинсменом, менеджером основной ветви фирмы Беркли в Сиднее. На это потребуется не больше 2 минут. А Джоан пусть укажет, где искать». Джоан разложил у себя на коленях карты и посмотрел на Гарри. «Если честно, у меня нет надежды, что можно отыскать этих женщин. Бестолку прочесывать этот огромный регион. Знаешь, поиски на море гораздо труднее, чем может показаться, ведь море движется, и вместе с его движением постоянно смещаются участки, которые уже осмотрены». Джоан тряхнул головой. «Каждый день поисков пропавших людей полностью меняет картину ветров и течений, а вместе с ней меняется и направление, в котором пропавшие люди могли в течение этого дня переместиться. К тому же, не забывай, что размер лодки 12 футов. Запросто можно не заметить сверху», — добавил Кэрри. «Белая лодочка может показаться гребнем волны». «Ведь ты моряк, Гарри, так?» — сказал Джон. «И ты знаешь, что такое течение?» Гарри кивнул. «А я ничего о них не знаю», — сказал Кэрри. «Что нужно знать?» Джон ткнул пальцем в морскую карту в район южнее Райского залива. «Они двигаются в северо-восточном течении со скоростью 1 узел, а это значит, что они перемещаются на 26 миль за каждые 24 часа. Этот второй шторм, возможно, отбросил их еще на 10 миль от берега. Если бы мне пришлось угадывать их местоположение, я бы сказал, что они где-то в 50 милях к юго-востоку от Райского залива. Но может так случиться, что они гребут против течения и двигаются вдоль побережья?» Джоан положил поверх карты прозрачный пластиковый листок, разделенный на квадрат. «Эта сетка показывает нам юго-восточное течение, а чтобы обследовать каждый квадрат, нужен час полета. Итого около 55 летных часов понадобится на поиски». Он взглянул на Гарри. «На мой взгляд, на успех можно рассчитывать только на 30%. Но если совсем не искать, то процент успеха равен 0. «С чего нужно начинать?» — спросил Гарри. «Я бы потратил сегодняшний день на осмотр с высоты 2000 футов. «Я возвращаюсь на Чероки», — сказал Гарри. Поскольку Джоан не знал, что у лодки есть мотор, он не учел этого в своих расчетах. Лодку отнесло на 8 миль к западу, потом 4-часовой шторм отнес ее еще на 28 миль к западу. Местонахождение ее оказалось в 36 милях к западу от Райского залива, то есть на 6 миль к западу от района поиск, вычисленного Джоаном. Он с самого начала собирался искать не там, где нужно. Солнце светило им в затылок, когда Гарри и Кэрри подходили к шахтерским конторам, где находился капитан армии Пауи, ожидающий Гарри, чтобы препроводить его в президентский дворец. Кэрри достал из кармана листок дешевой желтой бумаги и сказал: «Между прочим, Гарри, у меня есть кое-что, на что тебе следует взглянуть. Прошлой ночью этот профсоюзный лидер Миндо сбежал из тюрьмы. Или, если точнее, то его надзиратели открыли дверь камеры и исчезли вместе с ним». «И куда они отправились?» «Предполагается, что он спрятался в центральных горах с 29 вооруженными людьми. Имея в виду, отец Миндо сильный вождь, так что, без сомнения, он ждал его там, и с ним еще другие воины. Ходят слухи, что кое-кто из нижних чинов армии Раки тоже взбунтовались. — И правильно, — сказал Гарри. — Миндо — прирожденный лидер. Кэрри протянул тонкий листок бумаги. Вот манифест Миндо, напечатанный, когда он был в тюрьме. Только одному богу известно, кто прочтет это, ведь только 14% населения грамотны. — Да он на английском, — удивился Гарри. «Обычный пропагандистский шаг, рассчитанный на ООН и австралийцев», — сказал Кэрри. «Разумеется, есть и вариант на Pidgin English». Гарри быстро прочел манифест Миндо. «А ведь многое тут верно, Кэрри. Миндо ясно осознает, что на Пауи никогда не будет никаких иностранных разработок, если иностранные специалисты боятся жить здесь». «Молодец». Он объясняет, почему залоговый и выкупной бизнес должен быть немедленно приостановлен. «Сейчас гораздо труднее становится остановить разбой между племенами», — возразил Кэрри. «Ты думаешь, наши люди стали пленниками, Кэрри?» «Они не первые белые, исчезнувшие в странах третьего мира. Но если наши люди стали заложниками, то, возможно, это было сделано для того, чтобы запросить за них выкуп». А потом, возможно, планы похитителей нарушились. Кэрри открыл дверь конторы, и Гарри сунул в карман смятый листок с манифестом. Ожидающий армейский капитан вышел им навстречу, отдал честь и протянул письмо. С явной неохотой он стал собираться уходить из оснащенного кондиционером офиса Кэрри. «Прежде чем мы отправимся, я сделаю один телефонный звонок, хорошо?» — спросил Гарри. Капитан кивнул и с удовольствием вернулся в кресло. Дозвонившись до своего сиднейского банковского менеджера, Гарри объяснил ему, чего он хочет. «Кэрри не в силах сделать это, хотя, запомните, Кэрри — это соль земли». «Он — соль земли?» — переспросил Эл Кинсман. «Да, соль земли», — сказал Гарри. «Но он не в состоянии выполнить этого». «Поэтому, Эл, я хочу, чтобы вы сделали это для меня». Удовлетворенный тем, что их пароль «Соль земли» был произнесен, подвергнут сомнению и повторен, Эл Кинсман незамедлительно принял к сведению, что банк должен обзвонить пресс-службы и объявить о вознаграждении от имени Сиднейского отделения. Увидев на лице у Кэрри удивленное выражение, Гарри мрачно произнес: «Все в порядке. Они не смогут меня уволить». Мысленно он добавил: «И до тех пор, пока у меня находятся часы, принадлежавшие Артуру и Родди, Джерри не осмелится быстро провернуть дело с Раки за моей спиной». Но с этих пор было ясно, что Джерри берет на себя опеку над Нексусом, а Гарри он всегда будет считать человеком, бросившим вызов его авторитету. Для Гарри в Нексусе не было будущего. Но Гарри уже решил, что и для Нексуса нет места в его будущем. Единственное, чего он хотел теперь, была Анни, а все остальное в жизни могло и подождать. Придя во дворец, Гарри был снова отведен в темную, заставленную мебелью комнату, где он стал свидетелем сцены с последней женой Раки. Поверх персидского ковра стоял витиеватый, украшенный золотом французский диван XIX века. Прямо напротив него на треноге стоял старомодный фотоаппарат. Голова фотографа скрывалась под черной тряпицей, и можно было видеть только его потасканные брюки-клеш. Президент Раки, великолепный, в своей ярко-красной военной форме, сидел на диване. Рядом с ним изогнулась пухленькая, кучерявая юная девица. На ней было длинное платье из голубого сатина с широкими рукавами. В одной руке она держала бутылку Кока-Колы, что на Пауи являлось предметом роскоши, а другой рукой запихивала в рот президента земляные орехи. Когда он разевал свой розовый, огромный, сверкающий зубами рот, чтобы поймать им орех, он напоминал бегемота. Раболепный фотограф сменил пластинку, но Раки жестом услал его прочь, говоря при этом: «Довольно. Ты и так много извел пленки на одну официальную фотографию». И рассмеялся на удивление высоким пронзительным смехом. Маленький черный похотливый котенок продолжал поедать арахис, игнорируя появление Гарри, но Раки кивнул. «Вас должны были проводить в мой кабинет, мистер Скотт, а не сюда». Раки взял со стола два темных стакана. Гарри заметил, что в одном боку стола вмонтировано радио. Раки любил всякие игрушки. Гарри знал, что многие люди с Запада презирают Раки за его полудетские, непосредственные и даже вульгарные манеры, но Гарри они казались смешными и трогательными. Следуя за Раки по яркому пурпурному ковру в коридоре, Гарри заметил, что его ботинки из страусовой кожи, украшенные бриллиантами, были снабжены высоченными каблуками. Придя в свой кабинет, Раки уселся за письменный стол и скрестил на груди руки. Гарри он не предложил сесть, и тот остался стоять, зная, что должен изображать из себя мальчика, трепещущего перед директором школы. «Я слышал, вы сегодня побывали в Каттонге», — спросил Раки. Гарри кивнул. Он знал, что теперь за ним постоянно следят. «И что же вам удалось узнать?» «Я узнал, что 5 женщин 2 дня назад вышли в открытое море на лодке, господин президент». Гарри был осторожен, чтобы не проявить ни сарказма, ни раздражительности. Тон его голоса был уважительным и нейтральным. Он знал, как быстро спокойное настроение президента может смениться гневом, параноидальной подозрительностью, безумной яростью. «Есть лишь доказательство, что беглецы расположились лагерем в священном месте», — сказал Раки. «А доказательств того, что это были белые или женщины, нет. Пустые сплетни постоянно циркулируют по этому острову. Это ужасно». Гарри не стал уточнять, кто может носить черный кружевной лифчик. «Я вызвал вас сюда, чтобы окончательно определить дату подписания соглашения», — сказал президент. «Мы еще не оговорили всех условий контракта», — сказал Гарри. «Не пришли к соглашению в некоторых деталях. Как вы знаете, мои коллеги в Питтсбурге не имели дела с таким видом торговли. Им нужно время, чтобы утрясти эти планы. Наши законы строги». Полчаса Гарри продолжал обсуждать условия. В конце концов договорились снова встретиться через 2 дня, 17 марта. А за это время люди в Питтсбурге придут к какому-то решению. У Гарри оставалось достаточно времени, чтобы придумывать, как еще оттянуть подписание соглашения, что по закону скомпрометирует Нексус на ближайшие 10 лет. Президент встал, подчеркивая тем самым, что разговор окончен. «Да, кстати», — сказал он, — «нам бы не хотелось, чтобы вы снова исчезли, мистер Скотт. Вам лучше ходить с военной охраной, пока вы здесь, на острове». «Благодарю вас, но у меня есть 2 телохранителя из Нексуса», — вежливо ответил Гарри. Президент знал, что этот упрямый австралийский идиот шагу не сделает, чтобы об этом тотчас не доложили ему, президенту, и пожал плечами. «Как хотите». Выйдя из дворца, Гарри получил свой Смит и Вессон. Отказавшись от предложения проводить его до гостиницы, Гарри решил отправиться назад. Был яркий солнечный день, и он был при оружии. Направляясь в сторону городка, Гарри размышлял о поведении Раки. Президент дал понять, что исчезнувшие члены Нексуса его не касаются, потому что они пропали накануне того дня, когда Раки вернулся к власти. Но почему Раки ничего не сказал Гарри, что следы женщин обнаружены? Может быть, потому что, если бы женщины были живы, Раки мог бы и отыскать их? Если женщины исчезли после того, как были взяты в плен и заключены в каком-то секретном лагере, то, должно быть, мужчины все еще оставались там. И в таком случае Раки имел бы возможность разыскать их. Почему он так вел себя? Почему исчезновение женщин он приписывает каким-то слухам? Была и еще одна загадка. Почему с ноября по март Раки разыгрывал из себя труднодоступную фигуру и вдруг, внезапно, захотел немедленного подписания соглашения 15 марта, через 3 дня после сообщения о том, что женщины живы? Дураку ясно, что тут какая-то связь, но вот какая именно, Гарри никак не мог понять. Шагая вдоль бульвара, усаженного деревьями, Гарри пожалел, что отправился пешком. Солнце пекло нещадно. К тому времени, когда он миновал последнее обнесенное колючей проволокой колониальное здание и вышел к городку, его штаны и рубашка сафари насквозь пропитались потом. Может быть, лучше было бы вызвать машину, но это означало, что пришлось бы околачиваться вокруг этого зловещего дурного дворца, покуда из Маунт-Иды приедет машина. Гарри свернул и нос к носу встретился с группой солдат в форме цвета хаки. Он прошел мимо, чувствуя на себе их взгляды, в которых не было ненависти, но было что-то другое, более пугающее. Ясное дело, что тут могли потребовать денег. Когда целая дюжина молодых головорезов окружила Гарри, он понял, что придется ему воспользоваться своим пистолетом. Один из них, самый высокий, встал перед Гарри и прорычал деньги. Гарри вспомнил, что опустошил весь свой кошелек, потратившись на этих двух жутко дорогих поросят сегодня утром, и раздал все сигареты и часы жителям племени Каттинга. «У меня ничего нет», — сказал он, — «но я могу достать денег. Пойдемте со мной в гостиницу. Я сразу дам вам много денег». «Ты...» «Нет деньги? Ты, белый человек, нет деньги?» «Нету». Гарри почувствовал невыносимую боль в почках. Кто-то ударил его прикладом автомата по затылку, кто-то пнул ногой в живот. Он упал, подогнув колени, чтобы предохранить пах и обвив руками голову. И они начали его избивать. Гарри не мог как следует открыть глаза, настолько распухли его веки. Через узкие щелочки он видел грязные белые кирпичи. Пистолет, конечно, исчез. Одежда вся была порвана. Попытавшись поднести руку к кровоточащему носу, он почувствовал, что пальцы его все переломаны. Он заставил себя разлепить глаза. Свет был тусклым, но он увидел, что все вокруг перепачкано экскрементами. Он решил больше не двигаться. Нужно было восстановить дыхание. Надо попытаться не обращать внимания на невыносимый густой запах сваленных в кучу человеческих тел, заляпанных калом и грязью. Кое-как, справившись с удушьем, он сделал попытку сесть. Это было трудно, поскольку чье-то голое тело лежало у него на ногах. Другое, влажное и теплое тело смердило сбоку. Он узнал, где он. Это была одна из пещеровидных тюремных камер Куинстонской полиции. 3 голых чернокожих делили с ним эту камеру. 2 были без сознания, а скорчившийся в углу старик находился в состоянии ступора. В соседних камерах кто-то ревел, кто-то рыдал. Гарри почувствовал незримую близость множества избитых, искалеченных тел. Гарри снова попытался сесть, и на сей раз ему это удалось. Преодолевая боль, вытащил ноги из-под лежащего поперек них тела. Он пополз на одной руке, покуда не уперся в черную решетку, за которой можно было увидеть стол дежурного сержанта. Свет на улице быстро угасал, а значит, было где-то 6 часов вечера. Гарри потрогал свой нос. Да, они разбили его. Дверь открылась. Двое в хаке втащили еще одного. Он рычал, вся его одежда была залита кровью, кто-то закричал. Солдат, сидевший за столом дежурного, встал и шагнул вправо, скрывшись из поля зрения Гарри. Мужчину в окровавленной одежде протащили по камере, как тюк с отбросами. Гарри услышал крик, хруст костей, вой. Затем все стихло. Гарри сидел, скрючившись, спрятав голову в колени. Он не хотел, чтобы они знали, что он пришел в сознание. Он понял, что сейчас ему нужно быть как можно более незаметным. Возможно, до самого завтрашнего утра, когда Рон Чанг должен отвезти Гарри в аэропорт, где его будет дожидаться вертолет. Оттуда миссис Чанг позвонит Кэрри, тот свяжется с дворцом, и ему скажут, в котором часу он покинул дворец, и сообщат о том, что он отказался от охраны. Черт, почему он так глупо поступил? Тогда Кэрри свяжется с полицией, то есть позвонит сюда, чтобы сообщить о его исчезновении. За 10 минут Кэрри доедет до взлетной площадки в Маунт-Иде. Эх, черт возьми, нет. Вертолет ведь будет в аэропорту Куинстауна. Дожидаться, когда с первыми лучами солнца Гарри и Джон сядут на него, значит, Кэрри поедет туда. По этой дороге ему придется целый час пилить 27 миль до городка, так что Гарри остается ждать его только к 8 часам утра, завтра. Казалось, что это целая вечность. В одной из соседних камер слышались стоны и глухие удары, сопровождающиеся хлюпающими звуками, кого-то методично избивали. «Целых 14 часов ожидания», — тоскливо подумал Гарри. Человек, лежащий рядом с ним, застонал, очнулся. Его вырвало прямо под ноги Гарри. Затем он упал навзничь на цементный пол. Внезапно стоны за стеной прекратились. Должно быть, там избивают заложников или черт их знает кого. Скорее всего, заложников. Выглядывая из-под руки, Гарри насчитал 4 солдат, находящихся в приемной полицейского участка. Затем остался один. Он улегся на письменный стол и стал барабанить каблуками ботинок по ветхому стулу, не обращая никакого внимания на все происходящее вокруг. Прошло 2 часа. Дверь открылась. При свете голой лампочки Гарри увидел того самого капитана, который сегодня дожидался его в офисе Маунт-Иды. Он был аккуратно одет и не стал далеко проходить, а ткнул своей щегольской тросточкой в парня, разлегшегося на столе, и резко стал о чем-то его спрашивать. Тот даже не соизволил подняться, кивая в ответ на вопросы. Затем указал через плечо большим пальцем на камеру, в которой находился Гарри. Солдат вошел в камеру, отпихнув ногой одного из лежащих без сознания чернокожих. Внезапно Гарри почувствовал в себе силы подняться на ноги без чьей-либо помощи. Но сразу не удалось. Он приподнялся и рухнул вперед на решетку, скорчился от боли, пронзившей всю левую руку. Капитан заговорил, обращаясь к нему. «Президенту доложили, что вас подвергли аресту за то, что вы не соизволили предъявить свой паспорт, когда вас об этом попросили. Он послал меня, чтобы я отвез вас в гостиницу. Нас ждет джип». «Слава богу, что люди президента следили за мной», — подумал Гарри. Медленно концентрируя все свои силы, он прошел по деревянным ступенькам веранды и вышел в теплый свет фонарей перед президент-отелем. Капитан не помогал ему. Он стоял и смотрел, как Гарри с трудом выбирается из дверей. «Мистер Скотт!» — закричала выбежавшая навстречу миссис Чанг. «Бобби! Фредди! Полотенце!» Опухшими губами Гарри пробормотал. «Не могли бы ваши парни проводить меня под душ? Пожалуйста, позвоните в Маунт-Иду и вызовите врача».